подобно мученица Анна Макандина. Марта 1-го, 14-го. Преподобно мученица Анна родилась 5 ноября 1892 года в селе Константиново Александровского уезда Владимирской губернии в семье крестьянина Алексея Макандина. Окончила сельскую школу. В 1914 году Анна Алексеевна поступила послушницей в Алексеевский монастырь в Москве, располагавшийся в то время на Верхней Красносельской улице. Во все время жизни в монастыре она исполняла послушание на кухне. В 1924 году монастырь был безбожной властью закрыт, и послушница Анна поселилась вместе с монахинями монастыря на квартире. Они сохраняли монашеские правила и устав, зарабатывали на жизнь шитьем одеял. В 1930 году власти приняли решение об аресте всех насильников и насильниц закрытых монастырей. И 28 декабря 1930 года послушница Анна была арестована. На вопросы следователя о том, состояла ли она в политических партиях, с кем живет и чем занимается, послушница Анна ответила, что в политических партиях она не состояла и не состоит. Право голоса лишена, как монастырская. Вместе с ней живет и родная сестра, и еще три монастырских сестры. Все они занимаются шитьем одеял. «Занимаемую нами квартиру никто не посещал», — сказала она. «Знакомства ни с кем не вели. Добавить к показаниям ничего не могу». После окончания допроса следователь объявил Анне Алексеевне, что она привлекается к ответственности в качестве обвиняемой в антисоветской агитации. 11 января было составлено обвинительное заключение по делу, в котором сотрудник АГПУ написал: «Привлеченные по данному делу обвиняемые, бывшие монахи ликвидированных монастырей и подворий, живя скопищами, занимаются активной антисоветской деятельностью, выражающейся в организации нелегальных антисоветских братств и сестричеств, оказании помощи ссыльным единомышленникам, антисоветской агитации о религиозных гонениях, чинимых советской властью, и распространении всевозможных провокационных слухов среди населения. Квартиры их являлись убежищем для всякого рода контрреволюционного элемента». Особое совещание при коллегии АГПУ приговорило послушницу Анну к 3 годам ссылки в Архангельскую область. В 1934 году, по окончании ссылки, она вернулась на родину в село Константиново. 22 февраля 1938 года Анна Алексеевна была арестована по обвинению в распространении провокационных слухов о скором падении советской власти и заключена сначала в тюрьму в городе Загорске, а потом в Москве. Лжесвидетели показали, будто она говорила, что это Господь так наказывает. Коммунисты организовали колхозы, православных ограбили, и теперь они работают день и ночь за даром. Все идет в пользу коммунистов. Наказывает за то, что люди отреклись от Бога и веруют Антихристу. Православные, лучше бросьте работать и идите в церковь молиться Богу. Обвиняемая Макандина, за что вы агитировали население в октябре 1937 года? — спросил следователь. В октябре я работал на паденной работе. Я вспоминаю случай, когда мы вместе, несколько человек, шли с работы домой. Разговор был о том, что в колхозах стало жить лучше, что советская власть дала колхозникам счастливую жизнь. Это была частная беседа, но против советской власти я никогда не говорила. Обвиняемая Макандина, вы признаете себя виновной в антисоветской агитации, которую вели в декабре 1937 года среди колхозников? В декабре я работала вместе с другими. Мы рубили капусту. Разговор был о войне. Я говорила, что на нас идет японец, но так как советская власть стала сильна, то войны не допустят. Но что касается разговоров против советской власти, то я их не вела. Обвиняемая Макандина, что вы говорили в ноябре 1937 года колхозникам, стоя у своего дома? Я точно не помню, в каком месяце, но с колхозниками вечером у моего дома был разговор. Говорили, что теперь напротив царизма стало жить всем лучше. Налоги стали небольшие, всего стало больше. А кроме этого ничего не говорили, а я большую часть времени нахожусь дома. Обвиняемая Макандина, признаете ли вы себя виновной в том, что опошляете вождей партии и правительства? Я к советской власти враждебно не настроена. Я довольна советской властью и виновной себя в антисоветской агитации не признаю. На этом допросы были закончены. 8 марта 1938 года тройка НКВД приговорила ее к расстрелу. Послушница Анна Макандина была расстреляна 14 марта 1938 года на полигоне Бутово под Москвой и погребена в общебезвестной могиле.